Глава 53. Открыть душу. Лёля. «Что?» — ахнула правительница, широко распахнув глаза. «Она в шоке», — констатировала Рамина. «Вижу», — ответила я ей, боясь распознать обиду в глазах Лионессы. «Ты...» Судорожно вдохнув, королева поднялась на ноги и нервно заходила по комнате. «Ты можешь увидеть эмоции и намерения любого?» Шепотом спросила она, внезапно замерев на месте. Не в силах что-то ответить, так как я не могла понять, что сейчас испытывает супруга короля. Я лишь кивнула. «Это...» Шумно втянув носом в воздух, отчего я распереживалась пуще прежнего, правительница широко улыбнулась. «Это потрясающе, Лёля!» Секунда, и королева, словно маленький ребенок, кинулась ко мне, сжимая мою ладонь. «Что я чувствую?» Выпалила она, неотрывно глядя в мои глаза. Безграничную радость, дикий интерес и желание проверить в замке каждого. Осторожно начала я, услышав звонкий смех. «Ты удивительная, просто невероятная. Знаешь, я действительно рада. Рада, что ты способна прочитать душу». Внезапно ее настроение изменилось, а я ощутила печаль. «Что такое?» — забеспокоилась я. «Почему ты печалишься?» «Ты правда невероятная», — шмыгнула носом Лионесса. «Я так боялась, что расценишь мое внимание как ложь. Подумаешь, что твой полный оборот...» Голос королевы прервался. «Подумаю, что мой полный оборот тому причина», — осмелилась я произнести вслух то, что тревожило ее величество. «Да», — закивала она без стеснения, показывая слезы в своих глазах. «Боялась, что ты не увидишь искренности в моих словах. И сейчас она сжала мою вторую руку. Мне стало легче. Легче от того, что тебе известно, я не испытываю зависти или каких-то злых намерений». «Я знаю», — прошептала тихо, чуть наклонив голову на бок. «Можно?» Из глаз королевы слезы текли ручьем. «Можно я обниму тебя?» Ощущая, как горячие капли прокладывают влажную дорожку по моему лицу. Я подалась вперед и, отбросив все приличия и рамки, обняла королеву. Я чувствовала, что это начало нашей с ней долгой дружбы, которая построена на доверии и понимании. «Твоя швея», — прошептала я спустя несколько слезливых мгновений. «Плохая, да?» Все поняла без слов Лионесса, поджимая губы. «Да», — подтвердила я. «Я догадывалась». Королева тяжко вздохнула, поворачивая голову в сторону окна, за которым виднелось насыщенно голубое небо. «Она считает меня недостойной». «Правильно говоришь», — ответила Рамина. «Они все считают меня недостойной», — горько улыбнулась Лионесса. «Но почему?» Я правда не понимала, что послужило тому причиной. «Ты добрая, справедливая, не испорчена властью и богатствами. В тебе нет заносчивости. Наоборот, ты не терпишь тех, кто задирает носы». От взгляда, в котором читалось огромными буквами «Спасибо», я притихла. «Потому что она зеленая, Дракайна», — ответила на мой вопрос Рамина. «Я отношусь к слабым, Лёля». Лионесса не стеснялась это признать, что радовала. «Видишь ли, наверху лестницы по силе, власти и материальному состоянию стоят черные драконы. Затем идут алые, ниже расположились зеленые, и самая нижняя ступень отдана синим. Я же из рода зеленых драконов». «И что?» — взбунтовалась я, недовольно стиснув зубы. «Лично для меня это не имеет никакого значения. Считаю, что у власти должен стоять тот, кто достоин, кто переживает за свой народ и может позаботиться о нем. Тот, кто будет силен, но миролюбив, мудр, но не циничен. Справедлив, но милосерден. Бережлив с казной, но щедр с народом. Это ты и Реймон. Понимаешь? Вы дополняете друг друга. Вас двоих сплетаются столь необходимые для правителей качества. И глуп тот, кто этого не понимает, обращая внимание на происхождение». «Хорошо сказано, детеныш», — поддержала меня Рамина. «Не плачь», — я подалась вперед, возвращаясь на свое прежнее место. «Прости, просто...» — всхлипывала Лионесса. Просто я так рада, что могу поговорить об этом с кем-то. Ты меня понимаешь, и это... Спасибо тебе. Леонесса счастливо улыбнулась, смахивая слезы с щек. При Реймоне и сыне приходится быть сильной, потому что они волнуются за меня, переживают. А я не хочу, чтобы мои любимые тревожились по пустякам. У меня нет подруг, я никого к себе не подпускаю. С самого детства привыкла к одиночеству. Мама умерла при родах. Отец как-то раз помог Реймону, и тот даровал ему титул. Синие и зеленые драконы слабы. Им одна дорога — в работяги. Поэтому, как только отец стал единственным из зеленых и синих, относящихся к знати, мой мир изменился. Я с самого рождения росла в богатом доме, но постоянно испытывала на себе взгляды, выражающие упрек, зависти и раздражение. А уж когда Реймон пригласил нас на бал, и я впервые встретилась с ним, стало еще тяжелее. Ты понравилась ему. И это был не вопрос, чувствовалось сердцем, что именно так оно и было. «Да», — кивнула Леонесса. Он пытался добиться моего расположения, несмотря на уговоры знати и совета. «Когда любишь», — заключила Рамина, — «плевать на все устои и запреты. Король достоин уважения, что смог добиться такой женщины, проигнорировав мнение окружающих». И я была с ней полностью согласна. Шло время, но Реймон сдаваться не собирался. На щеках королевы выступил румянец смущения. Он и малыш Кайден поселились в моем сердце. Я не смогла им отказать. «Какая прекрасная история любви!» — шмыгнула я носом. «Я дорожу своей семьей, и меня очень тревожило, что Аарон, входящий в нее, выбрал Вивьен». От упоминания черной чешуйчатой поганки в груди заворочилось недоброе. «Мы не могли понять, что он в ней нашел», — продолжило ее величество. «Девица пакостная и избалованная, а ее дед — это вообще отдельная история». Но Аарон не желал никого слушать. Был ей будто одержим. «Хм», — Рамина высказала свою заинтересованность в услышанном. Но боги решили ему помочь. «В его замок пришла ты, Лёля», — Леонесса дружелюбно мне улыбнулась. «И пришла ты не только к нему, но и ко мне. И я так этому рада, ты бы только знала, подруга».